Глава 31. На второй день нашего снятия плена погода ухудшилась. Облака сгущались вокруг солнца и неслись над головой грозно и бесшумно, закрывая собой небо. Ветер усилился. Здесь, в лесу, это было не так заметно, однако макушки деревьев гнуло к земле, а до моего слуха то и дело доносились раскаты далекого грома. Зябко поежившись, я ободряюще улыбнулась горничной, накинула на ее и мои плечи накидку, принадлежавшую ранее его высочеству, и попыталась согреться. «Убрали здесь все! Свиньи!» Громкий, с визгливыми нотками голос мужа пронесся по лагерю, и воины, едва слышно ворча, нехотя поднялись и принялись за уборку, которая заключалась в том, чтобы скинуть объедки в костер, спрятать в мешки пустые бутылки и растолкать по кустам свои потрепанные пожитки. «Чего это они?» — с недоумением пробормотала Нетта, глядя на то, как трое приближенных к Леноксу встревожно бегают по лагерю и, покрикивая, подгоняют разленившихся воинов. «Не знаю, но, предполагаю, ждут важных гостей», — задумчиво протянула, наблюдая за суетой. Я обратила внимание, что у некоторых, тех, кто более усердно наводил порядок, в глазах застыл страх. Они время от времени испуганно вздрагивали и насторожно прислушивались к внешним звукам, что, признаться, меня встревожило. «Может, этот епископ?» — шепотом проговорила девушка и тоже обеспокоенно заозиралась. «Возможно», — рассеянно кивнула, быстро принимая решение. Более ничего не сказав, я рывком поднялась и, вытащив из-за пазухи свиток, бросила его в костер, краем глаза заметив, как к нему метнулся Леннокс, но было уже поздно. Я с каким-то злорадным удовольствием смотрела, как пламя пожирает брошенный в него приказ, игнорируя досадные крики мужа. «Что там было?» — яростно прорычал мне в лицо Леннокс. Не выдержав моей отрешенности, он больно сжал мои плечи и силой тряхнул. «Теперь уже не важно», — усмехнулась, вырываясь из крепкого захвата. Поддавшись интуиции, я сорвала с плеч Нетты меховую накидку принца и тоже кинула ее в костер. «Почему не осмотрели леди Эйрин?» Тут же взбешенно взревел Леннокс с громкими ругательствами, отталкивая меня. Он было попытался вытащить накидку из пламени, но та уже занялась огнем. «Болезная, ты не понимаешь, с кем связалась!» «Допустим», — коротко ответила и, развернувшись спиной к мужу, уверенная, что я ему нужна живой и относительно невредимой, вернулась к ошеломленной горничной. Там плавно опустилась на вонючую дерюгу и с ехидной усмешкой принялась наблюдать, как один из людей Леннокса взялся шарить мои котомки, и как страж, довольно скалясь, высыпал все вещи Нетты прямо на землю, поворошил их ногой, что-то разыскивая. «Это что?» — вдруг рявкнул над моим ухом Леннокс, ткнув мне в лицо раскрытым кульком. «Не видишь? Сухая трава», — саркастически бросила, но, заметив заходивший на скулах мужа желваки, добавила. «Подбережник. Силы возвращает, исцеляет, нервы успокаивает. Для тебя сейчас в самый раз». «Для себя приготовь, тебе скоро потребуется», — зло выкрикнул Леннокс, откинув в сторону мешочек с травами. «С удовольствием», — изрекла, растянув губы в доброжелательной улыбке и немедля обернулась к охране, отрывисто приказав. «Котел над огнем повесь и воды набери». Растерялся воин, вопросительно посмотрев на лорда. Тот же, скрипнув зубами, коротко кивнул и, больше ни слова не произнеся, размашистым шагом рванул к своему шатру. Гость прибыл, когда в небе замерцали первые звезды. В лагере за пару минут до его появления внезапно все замолчали и неожиданно втянули головы в плечи. Нетта тоже нервно заерзала и в поисках защиты неосознанно ко мне прижалась. Я же, всматриваясь в серую мглу быстро темнеющего леса, не понимала, что их всех так пугало. Однако невольно вздрогнула, а мое сердце сейчас же учащенно забилось, стоило ему выйти на небольшую поляну. Мужчина. Высокий, худощавый, с цепким пронзительным взглядом и длинным с горбинкой носом. Остановившись у границы света на стороне тьмы, он, искривив губы в презрительной усмешке, обвел надменным взором замерших немыми истуканами воинов, пока его взгляд не остановился на мне. «Подойди ко мне, дитя», — покровительственным тоном проговорил мужчина спустя несколько минут гнетущей тишины, делая в мою сторону широкий шаг. «Дитя?» — изумленно переспросила, прежде мотнув головой, сбрасывая странное оцепенение. Это не осталось незамеченным мужчиной. Он сейчас же выразительно приподнял левую бровь и заинтересованно на меня уставился. «Проклятая?» — через минуту спросил гость, требовательно посмотрев на Леннокса. «Господин!» Голос мужа дрогнул, да и сам он, казалось, едва стоял на ногах, и, не поднимая головы, глядя на землю, пробормотал. «Нет, помешалось после потери ребенка. Я докладывал вам, что с птицей стала говорить, сейчас и зверя приручила». «Вот как?» — протянул гость, возвращаясь свой взор на меня. «Значит, зверя. Уж не этого ли?» — кивнул, бросив взгляд за мою спину. С трудом сдержав первый порыв обернуться, наверняка зная, что ласка сейчас далеко от стоянки, я, растянув губы в снисходительной улыбке, насмешливо проговорила. «А еще я с деревьями душевные беседы веду и с тараканами, что в голове моего мужа поселились, время от времени болтаю. Знаете ли, очень умные и занятные собеседники, в отличие от самого лорда Ленокса». Тотчас поперхнулся мужчина, потрясенно на меня уставившись. Похоже, мне удалось его удивить, если не шокировать, но через секунду его губы дрогнули, и он, неожиданно для столь худосочного тела, громогласно расхохотался. Его смех не был пугающим, наоборот, заразительным и, я бы сказала, приятным, но Ленокс и его прихвостни от чего-то испуганно шарахнулись и сжались, а Нетта впервые спряталась за мою спину. Только спустя несколько минут гость прекратил веселиться и, взмахом руки пригласив меня присесть, сам устроился в кресле, притащенном для его великой персоны из шатра лорда Ленокса. Меня не нужно было долго упрашивать. Как я ни крепилась, но необъяснимая давящая сила, исходящая от мужчины, и меня пригибала к земле. Так что, почти с удобством устроившись на стволе поваленного дерева, я в ожидании посмотрела на, судя по всему, епископа. «Ему не выжить, слишком мало осталось сторонников, чтобы уничтожить то, что я создавал годами», — с линцой заговорил мужчина, откинувшись на спинку кресла. «Поэтому вы лично решили поучаствовать в этом сражении?» — деланно удивилась, тоже чуть откидываясь назад. «Невероятно, но у меня не было страха перед этим человеком, как у всех присутствующих. Да, от него исходила сила, необычная, тяжелая, но и ужаса при виде него я не испытывала». «Хм, хотел лично убедиться, что последний из рода Артас наконец покинул этот мир», — с ласковой улыбкой проговорил мужчина и, чуть помедлив, продолжил. «Не единожды ему удавалось уйти от предначертанного». «Предначертанного? Кем? Не вами ли?» «Вы очень проницательны, леди Эйрин», — не ответил на мой вопрос епископ, вкрадчивым голосом добавив. «Вам стоит выбрать иного покровителя».